радиопроектор. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В нашем вечернем эфире сегодня прозвучит множество классических композиций, которые помогут вам чувствовать себя релаксой и кайфой. Помойте голову, скушайте пасту, станьте свободными, встаньте ровно, сядьте на стул, прочитайте учебники, пусть вам будет легче. Радио продолжает свой информационный поток. И когда я проснулся этим утром, я понял, что все совсем не так, как я представлял раньше себе. Все стало радужным, каким-то цветным, светлым, понятным, в то же время загадочным. Я смотрел на себя, на свои руки. Мне казалось, что просто стал маленьким. Через открытое окно светило солнце. Мама стояла на кухне, пели птицы, было жаркое лето. У меня на кроссовке вчерашняя засохшая кровь. Я спускаюсь по лестнице, выхожу из дома, вдыхаю ароматы. Меня встречает моя подруга Катя. Мы качаемся на качеле. Мы все забыли, все, что с нами было в будущем. Take them back. песня про солнце, про зеленое солнце. Радиопроектор. I guess. Полеты в космос, люди к Луне, продажа планет. Полеты в космос, люди к Луне, продажа планет. Горят звезды и сгорают. Полеты в космос, да кому оно нужно? Проектор. 妥協しない日本のアウトローで有名な POWS クラッシュのタスカルの風景が偶然だった。これも運命だ。俺たちは別々に死神と戦ってる男を訪ねた。このバースはその男ラフラのためにガンセンターで共有した人生の一場面に待ち合室みたいな気分にさせるオスピスに久しぶりの友達みたいな話は尽きずに傷ついた体リングにしがみつきながら辛い顔は一度見せずに奴は笑った。俺も奴のお母さんも一緒になって笑った。どこまで悪いのか俺には分からなかった。痛いほど分かってたであろうことは後になって分かったが、いいか全ては気持ちからだからな。そう繰り返しかないしがない俺の言葉は無力だ。経験不足な穴の開いた封筒だ。だけどなあん時言ったことは嘘じゃない。曲を作ろうな、札幌で待って一緒に遊ぼうな。好きな女や音楽と二人きりでいるとな、あれから時の流れがまるで速くなったような。錯覚に焦ってた目に見えないスピードな、ベルトコンベアに俺たちは乗せられてたとさ。経験というパーツを一生かかって集め、近づけるところまでポストクラッシュを歩け。ラフラン最後にこう教えたはずで、いつも思うと生きる気力と儚さが増すぜ。 人生っていう風船はやはり有限だ。しぼんでいく限りは何度も膨らませることができるからこそ無限だ。分娩だけ泣いてる小さな行方不明だった魂が誰かの夢を続けた。フルメタルじゃない生身の震えたメンタル、フラッシュバックする幻覚血管銃連鎖する。出し抜いて免罪符をゲットしようと当てなく手探りの目隠しで快楽をレンタルする。低価格でエゴを買い取って天高く積み上げて成り立つ灰色のテーマパーク。エキストラの息すらもしないプラスチックやアスファルトは俺たちよりも長く生きるだろう。旅立つものよ、あなたは永遠に若い。時空をまたぎ声も顔も何も変わらない。最後にどんな光が見えて何を思ったか俺にはまだわからない。俺はまだ若い。失った時間の亡霊がいつもつきまとう。前へ進むために酸素と音を継ぎ足そう。スピーカーとツイッターは未来の住みかと決めて街角に来た証拠を振りまこう。知識が無意識にノート上に振りしきる。始まりの前に終わりがあるって説を信じる。真実には必ず続きがある。現実には別れるのを覚悟の上で俺たちは出会う。名残惜しさ見方を変えれば戦い。旅立つのを忘却の彼方には決して渡さない。何もなかったような時の狭間に理由はどうであれ残った方は大事に生きていかなくちゃならない。まるで今は光ってるのに既に全て消えてしまって存在しなくなった星のように人知れず一人二千の片隅でひっそり何十年かの思い出を残し幕を下ろし透き通り肉体を離れた旅立つ者の心にせめて安らかさが訪れてることを祈る。俺やみんなの記憶の懐で俺たちは一つ。時は止まったままだ。ずっとここにいろ。 Ля-ля-ля. Я пою тебе свою песню любви. Случайные явления обусловлены очень большим числом факторов, и человек не может сказать о них заранее ничего определенного. Радиопроектор. Каждое воскресенье и среду в 23:00. She's got the radio on, can't take no chances. I hear whatever you say, can't get no answers. I try to get tuned in, can't find no station. It's all just static, just modulations. She hears a voice floating by, can't understand him. All the words must collide, it's 12:07. Talk words covered in noise, it's on the shortwave. Her heart, her head, not sure what she gets. It's almost midnight, and you got something to say. It's almost alright, you anyway. She's got the radio on, tuned in to listen. She knows the time's not right, the lights all flicker. Can't search on top anymore, don't have no system. It's all just random noise, it's something missing. I catch a voice from the fog, but just a fragment. A phrase or word, nothing more, don't know what it meant. Tried so hard to get through, make a transmission. Words I speak, not my own, under submission. It's almost midnight, and you got something.

Cincinnati today for calm and a non-violent resolution to the current situation. Зомби музыка. Когда вы слушаете это, то вы уже зомби. Вы настоящий зомби, когда слушаете это. Зомби, зомби. радиопроектор. Рассказать, я могу только вдохнуть. То, что я не могу рассказать, я могу только вдохнуть. То, что я не могу описать, я могу только вдохнуть. Выпрыгнуть и нырнуть, выпрыгнуть и нырнуть. Самое лучшее, что я видел на морском дне, это была жемчужина прямо во мне. Прямо во мне, во мне. Когда я был дельфином, я впервые увидел человека. Мне казался весь мир очень милым. Мы плавали в голубой воде. Это солнце просвечивало прямо в глаз. Мы спасем человечество хоть раз, хоть раз. It's not clear.